Роман Злотников, Антон Корнилов, урожденный дворянин. Часть первая. Глава первая. Ночь была теплой и тихой, по-настоящему летней. На черное-черное небо рассыпали золотой горох звезд, и от того, что звезды непрестанно мигали, казалось, будто они перекатываются с одного края неба на другой. Прохожих на улицах не было совсем. Окраинный Ленинский район Саратова этой ночью полностью оправдывал свой статус спального. По совершенно пустой проезжей части проспекта Строителей тащился дряхлый бобик. Так в просторечии именуются автомобили патрульно-постовой службы полиции. И тарахтение доживающего свой век двигателя, похожее на старческий прерывистый храп, вполне гармонично вписывалось в уютную тишину этой ночи. «Кладбище!» — зевнув, оценил обстановку управляющий бобиком сержант Леха Монахов, здоровый рыжий парень с нагловатыми глазами. «А ведь лето уже, 11-й час, самая работа, казалось бы. Степаныч!» Сидевший рядом с водителем старший прапорщик Николай Степанович Переверзев не ответил. Он курил, отвернувшись к окну. «Ну аж тормознем где-нибудь у круглосуточного, а? Перекусим!» Помолчав, снова подал голос Монахов. Прапорщик и на это высказывание сержанта не отреагировал. «Жрать охота», — сказал Леха, обращаясь уже к самому себе. «А ты как, бусурманин?» — громче проговорил он, подняв глаза на зеркало заднего вида. «Жрать, говорю, охота». Сержант Ибрагимов, задремавший было на заднем сиденье, откликнулся с готовностью. «Жрать очень охота, да». «Так я сворачиваю, значит, на Антонова?» — вопросительно произнес Монахов, покосившись на прапорщика. «Ну, кто из стекляшки? Ага, Степаныч». «Продолжаем движение по маршруту», — не повернувшись, сказал Переверзев. Монахов цокнул языком и хохотнул. «Мрачный ты тип, Степаныч! Жизнерадостно, без всякой досады», — проговорил он. «По жизни мрачный, а сегодня что-то вообще... Может, случилось у тебя чего? Ты бы поделился с боевыми товарищами. Не, ну правда, слов, что ли, жалко? Если в натуре проблемы какие, так выговорись, легче станет. Не, он молчать будет, как сыч, все дерьмо в себе держать. А от этого, между прочим, рак бывает». Прапорщик обернулся к водителю и посмотрел на него так, что тот немедленно замолчал. Переверзев прикурил очередную сигарету от окурка и неглубоко. С отвращением затянулся. Старший прапорщик взвода ППС Николай Степанович Переверзев был 42-летним поджарым мужчиной с изрядной ленинской лысиной и вислыми седоватыми усами, пожелтевшими под носом от табака. Косматые пеги и брови, и резко очерченные морщины на сухом лице и впрямь придавали ему вид человека сурового и неразговорчивого. «Вас понял», — пробормотал Монахов, переводя взгляд на дорогу. «Молчим-с, ваше сиятельство. Где уж нам-с разговаривать-с?» Сержант был неправ. Переверзев сейчас, пожалуй, действительно нуждался в собеседнике. Да только не в таком, как Леха Монахов. Уж кому-кому, а этому рыжему балбесу Николай Степанович душу распахивать не собирался. Недолюбливал товарищ прапорщик Леху Монахова. За многое. За то, что шел тот по жизни как-то в припрыжку, как первоклассник из школы. Закончил Леха 11 классов, сунулся в политехнический институт. Поступил, но через месяц бросил. Потому что, как сам охотно рассказывал, надоело. Подал документы в школу милиции. И ведь опять поступил. Даже отучился целых 2 года. А потом бросил, поскольку и на этот раз надоело. Отслужил срочную, дембельнулся, с год провалял дурака, пьянство и случайно подрабатывая, где попало. А потом вдруг взял, да и снова пошел учиться. И не куда-нибудь, а в духовную семинарию, словно желая соответствовать своей фамилии. Полгода обретался там, за все это время не выпив ни стакана пива, не выкурив ни сигареты, о чем как-то и похвастался своему духовнику. И случилась с монаховым история, без пересказа которой теперь не обходилась ни одна пьянка в отделении. Духовник поволок будущего сотрудника полиции к себе домой. Там усадил за стол, положил перед ним пачку сигарет, поставил бутылку водки, стопку и спросил. «Что губит род человеческий?» «Да вот это вот гадость и губит», — простодушно ответил Монахов. «Врешь, сукин сын!» — вскричал тогда духовник. «Гордыня! Гордыня губит человека, низвергая его к дьяволу! Говоря мне, что полгода не курил и не пил, не гордился ли ты собой? Гордился! А значит, наливай и пей, и закуривай, ибо должен ты победить гордыню свою!» Честно говоря, переверзив в правдивость этой истории, не очень-то и верил, так как трепачом Монахов слыл первостатейным. Не подвергал прапорщик сомнению только то, что с того памятного разговора с духовником Леха не уставал бороться с гордыней, пока его не вышибли из семинарии за прегрешения, несовместимые с ношением духовного сана. Очутившись за воротами семинарии, Монахов малость подзавязал, а потом подался в полицию, то есть тогда еще милицию. И снова каким-то непостижимым образом оказался для тех, кто ведал кадрами, предпочтительнее прочих кандидатов, и переаттестацию пережил спокойно. Более того, в ту эпоху всеобщего милицейско-полицейского волнения биография Монахова пополнилась еще одним славным эпизодом. Это именно он, Леха, после вечерних осторожных посиделок бегал по коридорам отделения с эпичным воплем. «Караул, братцы! В меня вселилась бутылка водки!» Злило Переверзева, что Монахов играючи открывал себе двери в будущее, а потом так же играючи их и захлопывал. Казалось, возжелает Леха избраться в президенты Российской Федерации и изберется, не особо при этом напрягаясь. А поцарствовав недельку плюнет, скажет свое вечное «надоело» и побредет за кремлевские ворота с ленивой мыслью «куда бы еще податься». А еще злило, что Леха, несмотря на замаячивший уже невдалеке тридцатник, до сих пор не обзавелся семьей. То есть трижды уже обзаводился и трижды оставлял очередную избранницу, да еще и с новорожденным детем. И ведь треплется об этом встречному поперечному. Да как треплется? Хвалится, героем себя расписывает. Вот чего Николай Степанович никак не мог понять и впихнуть в свою голову. Ведь это горе великое, когда семья распадается и дети остаются без отца. Это как жизнь пополам разламывается. Ну, для нормальных людей. А для Лехи все равно, что в другой автобус пересесть. И главное, что вызывало у Переверзева раздражение, отношение окружающих к сержанту Монахову. Его любили, Леху, как любят второстепенного юмористического персонажа какого-нибудь привычного телесериала. Дня не проходило, чтобы кто-нибудь в процессе первого утреннего перекура не спросил в курилке отделения. «Слыхали, что Монах вчера учудил?» И жены Лехой оставленные нисколько на него не обижались, навещали даже. Каждая в свой отведенный для нее день. График их посещений Леха на всеобщее обозрение вывесил в дежурке. «Хм, мистика прямо!» — снова громко высказался Монахов, прервав ход мыслей Переверзева. «Никого на улице. Повымерли, что ли, все? Вот каждое дежурство бы так. Да, Басурманин?» «Да», — податливо отозвался Ибрагимов. «А если нет никого, чего тогда зря бензин жечь? Сесть бы сейчас где-нибудь на скамеечке с пивком, да?» «Да», — подтвердил Ибрагимов. «Только и знаешь, что дакать!» — не всерьез рассердился Леха. «Нет бы разговор поддержать! Чурк ты с глазами! Сдохнешь тут с вами от скуки к хренам собачьим!» Леха Монахов был, наверное, единственным в отделении, кто мог себе позволить именовать сержанта ППСП Алишера Ибрагимова Басурманиным и Чуркой. Другие с Ибрагимовым общались уважительно и аккуратно, даже старшие по званию. Вернее, старшие по званию особенно аккуратно. Дело в том, что Алишер был, что называется, племянником своего дяди. Дядя этот занимал немалый пост в системе областного ГУИН, и юных родственников мужеского пола имел столько, что при желании мог укомплектовать ими небольшой поселок городского типа. Верной национальной традиции, дядя принимал в судьбе каждого прибывшего в Саратов члена своей многочисленной семьи самое душевное участие. Очевидно, не без основания, полагая, что ему не помешают свои люди на руководящих должностях в различных сферах деятельности. Алишеру было уготовано правовое поприще. Ни для кого в отделении не было секретом, что патрулировать улицы он будет недолго, до следующего лета. И как только вузы распахнут свои двери для абитуриентов, сержант Ибрагимов подаст документы в юридический. «И поступит. Куда же он денется?» — угрюмо рассуждал Николай Степанович, досасывая сигарету. «Еще бы ему не поступить. А годков через 10 станет прокурором каким-нибудь, судить нас будет». «Не, Степаныч, с тобой точно что-то не то», — перекинулся опять на прапорщика Леха. «Молчишь, будто про нас хрень какую думаешь». Переверзев внутренне усмехнулся. «Надо же, угадал, пес рыжий». И почувствовал прапорщик что-то вроде легкого укола стыда. «Но чего он в самом деле? Монахов, конечно, балбес, но безвредный, мало ли таких. А прощается ему многое, потому что он с легкостью творит те беспутства и безобразия, какие другие, может, и рады были бы повторить, но не могут себе позволить, ибо есть что терять. Его Леху на самом деле пожалеть надо. А Ибрагимов, тот и вовсе парнишка старательный, тихий, воспитанный. Ни табаком, ни водярой проклятой не балуется, ни матерится. Ко всем, даже к одуревшим от водки и наркоты задержанным, обращается на «вы». А то, что взлетит вскоре к самым верхам, заняв место кого-то, возможно, более талантливого и упорного, ну что ж, жизнь такая. «Ну, разве виноваты парни, что на душе у Николая Степановича сейчас такая муть, что выть хочется?» «Степаныч!» — назойливо протянул Леха. «Покайся, раб Божий! Внемли словам моим, брат в оскорбях и горестях земных! Ну, колись, короче, Степаныч, чего там у тебя? Облегчись, ё-моё!» Прапорщик вздохнул. Стрельнул дотлевший до фильтра сигареты и в приоткрытое окно. Да чего тут долго говорить, навалилось все сразу. Жена, Тамарка, перевозбудившись от слухов, что полицейским вот-вот начнут поднимать зарплату, да еще едва ли не втрое, взяла в кредит новый холодильник и плиту. Хоть бы посоветовалась, дура. Нет, говорит, сюрприз сделать хотела. А это значит, что ремонт для старенькой девятки Переверзева накрылся прочно и надолго. На год, по крайней мере. А за год машина, и так уж на ладан дышащая, точно в гараже сгниет. Только-только с сюрпризом улеглось. Ленка, дочь, преподнесла подарок. 2 вечера подряд шепталась с матерью, а вчера вот объявила. «Станешь скоро ты папочкой-дедушкой. Так уж вышло». Оно бы, конечно, и неплохо, но вот отец этого самого будущего внучка, как говорится, пожелал остаться неизвестным. Ничего на эту новость Николай Степанович не сказал. Спустился в круглосуточную наливайку и наклюкался там в одиночестве. А утром выяснилось, что, возвращаясь домой на развезях, он посеял где-то свой мобильник. А там и Тамарка попала под горячую руку, и Ленка. Наорал на них с утра пораньше. Ну и как вот сейчас все это парням вывалить? Ибрагимов-то, конечно, из вежливости посочувствует, а Монахов точно насмех подымет. «Телефон потерял», — буркнул он в ответ на очередной призыв настырного Лехи поделиться проблемами. «Хо!» — удивился сержант Монахов. «Всего-навсего! Да у меня их столько перебывало, на целый салон связи хватит. Хочешь, Степаныч, я тебе завтра подгоню по дешевке. А вообще нужно делать, как одна моя подруга. Она, короче, купила себе реальный такой iPad и на контакт папа поставила фотку нашего начальника криминальной полиции в форме. На контакт дядя фотку районного прокурора тоже в форме. А на контакт брат фотку здоровенного ОМОНовца, при всем параде, конечно. Так у нее этот iPad три раза воровали и три раза обратно подбрасывали. Во как! Бобик, пыхтя, проплыл мимо пустой автобусной остановки и свернул к аллее, называемой окрестными жителями района, пьяной. Излишне говорить, что аллея эта пользовалась дурной славой. Более того, она имела репутацию самой настоящей аномальной зоны. Действительно, почему именно это место? Узкий, редко обсаженный деревцами тротуар, зажатый между двумя автомобильными трассами. Облюбовали местные алкаши, наркоманы и гопники. Пьяная аллея свободно просматривалась со всех сторон, и граждане, имеющие намерение спокойно выпить, украдкой ширнуться или почистить карманы зазевавшегося лоха, без труда могли воплотить греховные свои желания в жизнь где-нибудь в более укромном месте. Но почему-то предпочитали все-таки пьяную аллею, окутанную серыми облаками выхлопных газов автомобилей, проносящихся туда-сюда совсем рядом. Наверное, и вправду, каждому, кем бы он ни был, важно ощущать себя в центре кипучей жизни. Всякий раз, когда старшему прапорщику Переверзеву случалось оказываться поблизости от пьяной аллеи, у него сами собой сходились на переносице косматые брови. В здешних краях Николай Степанович в свое время служил участковым. «Ты смотри!» — поразился Монахов, сбросив скорость настолько, что Бобик пополз вдоль пьяной аллеи совсем по черепашье. «И здесь никого. Точно что-то неладное этой ночью творится. Ой, что-то будет. Помяните мое слово, мужики!» И словно в ответ на это заявление, откуда-то из темной полоски аллеи, от сутуло торчащих безглазых фонарей, от обглоданных автомобильными выхлопами деревьев, от перевернутых урн и островов скамеек, полетел в ночное небо истошный, какой-то звериный крик. Прапорщик Переверзев встрепенулся, сержант Ибрагимов вытянул шею. «Началось в колхозе утро», — с непонятным удовлетворением констатировал Леха Монахов. Он утопил педаль газа в пол, одновременно вывернув руль. Бобик, взревев, перевалился через бордюр, вильнул, чтобы проехать между фонарным столбом и деревом, и выкатился на аллею. Свет фар упал на выщербленный асфальт, усеянный окурками, лузгой подсолнечника, битым стеклом и жестяными лепешками раздавленных пивных банок. «Вон! Вон!» — закричал Алишер Ибрагимов, подскочив на сиденье. «Чума!» — хохотнул Леха, тоже увидев то, что заметил коллега. «Твою мать!» — отреагировал в свою очередь и Николай Степанович. Бобик, прокатившись еще несколько метров, резко затормозил. В свете фар посреди аллеи стоял совершенно голый и основательно вымазанный в земле человек. Мужчина. То есть парень лет 16-17. Парень этот не предпринимал попыток убежать или хотя бы прикрыться. Он просто стоял, чуть щурясь от яркого света. «Чё орём? Гражданам спать мешаем!» — весело выкрикнул Монахов, высунувшись по плечи из открытого окна. Парень посмотрел на него, но ничего не ответил. «Пойдём, Алишер», — сказал Переверзев, и, подхватив автомат, первым выскочил из служебного автомобиля. «В чём дело?» — строго спросил он, приближаясь к парню. Тот снова промолчал. Но когда расстояние между ним и прапорщиком сократилось до 3-4 шагов, парень вдруг проделал странную вещь. Он приложил правую ладонь к сердцу, отвел левую ногу назад и, чуть согнувшись в пояснице, медленно и отчетливо кивнул. Причем кивнул, немного повернув голову, так что на мгновение коснулся подбородком левой ключицы. «Поклонился он, что ли?» и потом довольно громко и, как показалось Николаю Степановичу, излишне отчетливо проговорил. «Будь достоин». «Чего?» — не понял Переверзев. «Вот дает!» — восторженно взвизгнул Леха с водительского сиденья. «Не похож на пьяного», — мелькнуло в голове старшего прапорщика Переверзева. «Обдолбанный скорее. Или в шоке?» Он не успел додумать до конца эту мысль. Чуть поодаль, в темноте, за скамейкой, на которой уцелела только одна продольная рейка, шевельнулось нечто, что Николай Степанович поначалу принял за опрокинутую на бок урну. В тот же миг на другой стороне пьяной аллеи, словно из-под земли, опять взметнулся хриплый воющий крик. В этом крике не было ничего угрожающего, зато явственно слышались боль и страх. Поэтому, дернув стволом автомата в направлении, откуда кричали, прапорщик коротко скомандовал: «Алишер, проверь!» А сам кинулся за покалеченную скамейку. Голый парень остался один в свете фар Бобика. Но ненадолго. Сержант и старший прапорщик вынырнули из темени почти одновременно. Переверзив, придерживая автомат одной рукой, другой волок за шиворот отчаянно упиравшегося коротко стриженного детину лет 20-22 в майке-сеточке и широких белых шортах, испакощенных какой-то гадостью. Ибрагимов вел, поддерживая под локоток, долговязого парня примерно того же возраста в застиранном спортивном костюме. Долговязый, опираясь на сержанта, подволакивал негнущуюся ногу и жалобно выл. Как только Ибрагимов отпустил его, долговязый перекосил небритую масластую харю, шлепнулся назад, обхватил обеими руками явно поврежденную нижнюю конечность и принялся громко стонать, закатывая глаза. Втащив детину в шортах на свет, Переверзев двинул ему стволом автомата по ребрам, рявкнув: «Стой ровно!» Детина коротко ойкнул и полуприсел, закрыв голову руками. Словно не сомневался в том, что за первым ударом немедленно последует второй. А Николай Степанович вдруг прищурился и крепко уцепил его за подбородок, заставив поднять лицо. «Руки опусти!» Детина поспешно повиновался. «Крачанов», — проговорил прапорщик несколько удивленно. «Вячеслав Тихонович, тебя и не узнать. Он какой вымахал. Я уж думал, больше мы с тобой не встретимся. Давненько не виделись». Вячеслав Тихонович Крачанов, более известный как Славик Карачун, глянул на Переверзева из-под лобья. Над левой бровью Славика красовалась свежая фиолетовая шишка. «Язык отнялся», — строго осведомился прапорщик. «Ну, так меня, Николай Степанович», — забубнил Карачун. «Месяц назад только по УДО отпустили». «Да стукался все-таки, придурок», — цокнул языком Переверзев. «Сел. Верно говорят, таким, как ты, хоть кол на голове тиши. Сколько раз я тебя предупреждал, помнишь?» «Да я, Николай Степанович, зачем пацана раздели, уроды?» Тут Карачун выпрямился и затараторил сбивчивой скороговоркой. «Ну, не было такого, Николай Степанович, мы его и пальцем не тронули. Мы с пацанами вот тут сидели, курили, а он как набросится на нас, гнида паскудная!» «С пацанами?» Тут же уцепился за слова Карачуна, Переверзев, и кивнул на стонущего долговязого. «Из этого твоего дружка можно, конечно, двух поменьше выпилить, но он пока что в единственном числе. Кто еще с тобой был?» Славик досадливо поморщился. «Ну давай, давай!» Подбодрил его Николай Степанович. «Сам проговорил, с чего теперь вертухаться? Я тебя за язык не тянул. Кто с вами еще был?» «Ну, Серег Бармалей еще». «И где он?» «Убег, Николай Степанович!» Славик вытаращил глаза, видимо, стремясь отобразить на лице искреннее возмущение. «Этот псих нас гвоздить стал, а Бармалей, скотина, тут же на лыжи встал. Ну разве так делают?» Переверзев перевел взгляд на голову. Тот смотрел на прапорщика спокойно и молчал. «Крачанов», — снова обратился к Карачуну Николай Степанович. «Ты же Крачанов, а не Андерсон. «Что ты мне здесь сказки рассказываешь? Ты что, не понял еще, что на новый срок себе заработал? Тем более, говоришь, условно-досрочно тебя освободили. Вот и загремишь по полной программе, с плюсиками. В твоих интересах не запираться сейчас, а рассказывать правду и только правду». Славик молитвенно сложил руки и несколько раз притопнул. «Да я и так правду рассказываю, ей-богу! Вот век боли не видать! Чтоб я сдох, гадом буду!» Он бы, наверное, продолжал сыпать клятвами и дальше, но из Бобика раздался насмешливый голос Монахова. «Ну чего ты насел на него, Степаныч? Дай ему конфетку, а этого голожопого гаврика вяжи. Неужто не видишь, кто тут терпила, а кто преступник?» Переверзев даже не обернулся к Лехе. Он работал. От былой его мрачной неразговорчивости не осталось и следа. «Крачанов, потерпевший, вот он, перед тобой стоит», — продолжал он, удивляясь между тем, что голый даже не пытается прояснить ситуацию. «Какой смысл тебе отмазываться?» «Да не этот он! Не потерпевший!» — выкрикнул Славик, с ненавистью косясь на голову. «Говорю же, сидели, курили, никого не трогали, базарили между собой. А он, сука, выскочил откуда-то, не пойми откуда, и начал нам люлей раскидывать. Спортсмен хренов! Одному на, второму на, третьему на, четвертому...» Крачун осекся и втянул голову в плечи. «Четвертый, товарищ прапорщик, сказал», — обратил внимание Переверзева добросовестный Ибрагимов. «Слышу», — усмехнулся Николай Степанович. «Так у вас четверо было, Крачанов. Один утек, вы двое здесь. Где еще один? Только не начинай снова лепить мне, что вы четверо здоровых лбов огребли от парнишки. И одежда его где? Он сам себя, что ли, раздел?» «Да он и был голый! Я ж говорю, псих! Извращенец какой-то! Без трусов по аллее бегает!» «Где четвертый, Крачанов?» — заревел прапорщик так грозно, что Славик вздрогнул и потухшим голосом сообщил. «Да вон там, ну, за столбом. Саня, Тузик. Этот маньяк ему, похоже, башку проломил». «Алишер, проверь!» — скомандовал Переверзев. «Твоя дылда одноногая никуда не денется. Ну ты, упырь!» — пихнул он ногой Долговязова. «Хорош симулировать!» Сержант Ибрагимов побежал туда, куда указывал Крачанов. А Николай Степанович решил, что пришло время поговорить с потерпевшим. «Тебя как зовут-то?» — смягчив голос, спросил он. «Ну, присядь, раздвинь ягодицы и предъяви документы!» Дурашливо строгим голосом присовокупил Монахов. Голый не посмотрел на него. «Да ты не бойся, все уже, все кончилось», — сказал Переверзев. «Эти гоблины тебя больше не тронут». А по лицу головы не было заметно, что он боялся. К тому же Николай Степанович сейчас только разглядел, что парень, хоть и был перепачкан с ног до головы, но повреждений на теле вроде бы никаких не имел, в отличие от Славика Корычуна и его кореша. «Вперво, имею нужду сообщить», — произнес парень, «что не обладаю правом говорить с вами, господин полицейский, до того времени, покуда вы не изволите доставить меня к предводителю». Голый как-то странно говорил, тщательно чеканил каждый слог, старательно подчеркивал интонации ключевые слова, будто стремился к тому, чтобы ни частица выданной им информации не ускользнула от внимания собеседника. И это настолько не походило на обычную манеру разговора, что в голову Переверзева тотчас столкнулась мысль. «Иностранец, что ли?» «Чума!» — выдохнул Монахов. «Я ж говорил, он псих!» — обрадовался Славик Карачун. А Николай Степанович кашлянул и спросил. «А ты кто вообще такой?» «Я есть урожденный дворянин», — сказал Голый с таким видом, что эти его слова немедленно все объяснят. Переверзев во все глаза уставился на голову. Обычный парень, невысокий, крепко сбитый, смугловат. Темные волосы пострижены аккуратно и коротко. «Татуировок и шрамов не имеет», — машинально отметил еще прапорщик. Да не похож он на сумасшедшего. Взгляд ясный и серьезный, стоит прямо. Ничего такого, за что можно было зацепиться взглядом. Парень и парень. Но почему-то чем-то чужим, чем-то нездешним от него веет. Тут вернулся сержант Ибрагимов. Тот, кого он вел, коренастый молодой мужик, лет уже под 30, с густо татуированными плечами, в черной майке алкоголичке и потертых джинсах, ступал нетвердо, снуло мотал головой и имел вид только что проснувшегося с тягчайшего похмелья. Не дойдя нескольких шагов до четверых стоящих у Бобика, он вдруг шатнулся в сторону и присел на корточки, а потом его вырвало. «Видали, как его этот чумовой уделал?» — воскликнул Славик. «Сань, ты как, братан?» Вместо ответа мужик выдал еще один мучительно надрывный залп. «В скорую звонить надо, товарищ прапорщик», — предположил Алишер. «Очень плохо у него». Голый парень вдруг тронулся с места, так неожиданно, что Николай Степанович не успел его остановить, и подошел к Тузику, покачивающемуся на корточках над лужей собственной блевотины. «Э-э!» — предостерегающе завел было Алишер. «Ну, берите его от Саньки!» — взверещал и Карачун. «Вы ж менты, вы чё, куда смотрите?» Но и Алишер сделать тоже ничего не успел. Голый, склонившись над страдающим мужиком, запрокинул ему голову, после чего указательным и большим пальцами поочередно надавил куда-то под глазами. Тот крякнул и обмяк. Ложив Тузика на асфальт, парень развернулся к Переверзеву. «Сию минуту у него необходимость спать», — сказал парень, — «и убереженным быть от всякого беспокойства». «Ты врач, что ли?» — проговорил Николай Степанович, тут же сообразив, что в силу возраста парень практикующим медиком точно быть не может. «Сию минут», — хихикнул Монахов. «Это что, сию минут, что ли?» И тогда в голове старшего прапорщика что-то щелкнуло. Странная речь. Манера четко проговаривать каждый звук в высказывании. Это не акцент ли какой? И держится как-то не по-нашему. И, наконец, познание в медицине. Да это же иностранный студент из этого, СГМУ, то бишь Саратовского государственного медицинского университета. По роду своей деятельности Николай Степанович терпеть не мог всего мутного, не поддающегося объяснению. И теперь, Переверзев, даже вздохнул от облегчения, как вздыхает всякий человек, только что разгадавший трудную загадку. Действительно, среди представителей среднего класса всяких Марокко, Алжиров, Индий и Танзаний находилось немало охотников отправить своих отпрысков учиться медицинским премудростям именно в Россию. В Москву, Питер, Волгоград и прочие города, где при медуниверситетах функционировали иностранные отделения. Тому имелось по меньшей мере три весомых причины. Во-первых, плата за обучение в России в десятки раз ниже, чем в гораздо более престижных США, Германии или Англии. Во-вторых, практика. Одно дело приноровиться щелкать кнопками на хитрых аппаратах и пичкать пациентов эффективными, но жутко дорогостоящими медикаментами. И совсем другое — уметь невооруженным глазом определить причину недуга и назначить лечение, что называется, подручными средствами. Ну и, в-третьих, что бы там ни говорили высоколобые европейцы или узколобые американцы — но базовые знания российские медицинские вузы давали основательные. Иностранцам, получившим образование в России, нужно было только подтвердить на родине свою компетентность, сдав экзамены по соответствующим дисциплинам и получить лицензию, дававшую право на практику по всему миру. Лицензия же Минздрава РФ, естественно, нигде, кроме самой РФ, не котировалась. Правда, не всем иностранным студентам удавалось успешно закончить российские вузы. И дело тут было вовсе не в языковом барьере. Для преодоления коего существовали подготовительные отделения, где иностранцев на протяжении полугода обучали русскому языку по особой программе. Дело было в том, что чужеземные недоросли, вырвавшиеся за пределы родных государств, в большинстве которых алкоголь и прочие греховные радости либо находились под запретом, либо стоили бешеных денег, пускались, как говорится, во все тяжкие. Получая ежемесячно от родителей на карманные расходы суммы, которых любому российскому студенту хватило бы на год безбедной жизни, ребятки быстро становились знатоками и завсегдатаями местных ночных клубов, баров, кафе и ресторанов. К культуре питья юные иностранцы приучены не были, вследствие чего частенько упивались до соплей и становились жертвами обмана, а также и обыкновенного разбоя со стороны таксистов, сотрудников увеселительных заведений, да и просто гопников. А бывало, и не так уж редко, сами будущие медики куролесили так, что попадали в полицию уже не в качестве потерпевших, а в качестве нарушителей общественного порядка. В общем, сотрудникам отдела полиции Октябрьского района на территории этого района располагались общежития иностранных студентов. Скучать не приходилось. «Эк его занесло-то», — подумал в тот момент старший прапорщик Переверзев. «Наверное, к девке какой попёрся. И нарвался на свою голову. А главное, на русского как похож. Если бы рта не раскрыл, не отличить. Дворянин, говорит. А может, и правда. Какой-нибудь принц, 10-й сын 12-й жены. У папашки бабла не хватило отправить постигать науки туда, куда и старших братьев отправил». «Так как дело-то было?» — снова спросил Николай Степанович у голову. Тот покачал головой, упрямо поджав губы. Переверзев нахмурился. «Ты это, брось дурить. Тут тебе не твое, лим-по-по. Дворянин, на родине своей выкобениваться будешь». Говоря это, прапорщик глядел прямо в глаза голому парню и заметил, что эти его слова будто бы задели парня. Голый словно что-то хотел спросить, но снова промолчал. «Одежда его где?» — спросил прапорщик у Славика. «Я же говорю вам, Николай Степанович, не было никакой одежды». «Крачанов, не доводи меня». «Но не было одежды, Николай Степанович!» «Алишер, проверь», — сказал Переверзев. «Фонарик возьми в бардачке». Поиск одежды голова не принес никаких результатов. «Который убег, он унес», — предположил вернувшийся сержант Ибрагимов. Это было похоже на правду. «Ладно», — сказал Переверзев Алишеру. «Поехали в отдел, там разберемся. Этих троих назад терпилу между собой посадите». «Степаныч!» — запротестовал Леха Монахов. «Я с голым мужиком в одной машине не поеду!» Николай Степаныч махнул в его сторону рукой, что, вероятно, должно было означать «хватит болтать», и подтолкнул Славика Корочуна к Бобику. «Да Николай Степаныч!» — загундосил Славик. «Ну чего разбираться-то? И так все ясно!» «Конечно, ясно», — подтвердил Переверзев. «Банальный гоп-стоп». Через час Переверзев курил с дежурным сержантом Комлевым во дворе отделения, у крыльца. «Да», — промычал Комлев, мусоля в пальцах сигарету. «Не получается гоп-стоп-то, а, Степаныч? Преступники есть, потерпевший есть, а дела нет. Эти охламоны в три горла орут, что это пацан их уработал. А пацан молчит, как партизан на допросе у полица. Фу ты. Только предводителя какого-то требует». «Врут они», — сказал Переверзев. «Непонятно, что ли? Крачанов вообще на условном. Думаешь, ему охота обратно на зону?» «Может, врут. А может, и не врут. Только если терпила рот не раскроет, они так и соскочат. Неужто они так его запугали-то, а? Че он молчит? Хрень какую-то плетет». «Да не их он, наверное, боится», — проговорил прапорщик. «Он начальство свое университетское боится. Чтоб папашке не сообщили. Надо в деканат их не звонить, пусть сами разбираются». «Чего?» — поднял брови Комлев. «Какой деканат?» «Ну как?» — в свою очередь удивился Переверзев. «Он же этот, иностранный студент, да? Из медуниверситета. Слышал, с каким акцентом говорит?» Комлев покрутил головой и хихикнул. «Степаныч, а ты вообще иностранцев-то тех видел?» — спросил он. «Издалека». «А сам с ними лично общался хоть раз?» «Ну, — пробормотал Николай Степаныч, — ни разу. Но постой, ты хочешь сказать, что этот голожопый русский, что ли? А с чего ты взял, что он не русский?» Старший прапорщик промолчал. «Ну, вообще-то да», — вдруг сказал Комлев. «И есть в нем что-то этакое ненашенское. Говорит-то чисто, но как-то не так. Вроде как по-старинному, что ли. Но уж не иностранный студент, это точно. Надо же было такое придумать». Он посмотрел на часы и подытожил. «Лучше так сделать, Степаныч. Ты его доставил, а я его принял. Оформлять пока не будем. Пусть опера разбираются, кто он таков и почему молчит. Это их хлеб. Терпило до утра посидит в обезьяннике, подумает. Может, утром сам все расскажет. Что на самом-то деле нам голову ломать? Мы люди маленькие, так ведь?» Переверзев кивнул. Комлев говорил дело. «А гопоту разогнать из отделения», — согласился прапорщик. «Оформи им распитие в общественном месте. Их-то личности секреты не представляют. Ну, в случае чего найдем. Ну и все, на маршрут пора». Он оглянулся на Бобик, рядом с которым со скучающим видом прогуливался Алишер. «Монах к Нинке опять прилип», — сообщил Комлев, указав на открытое окно медпункта, откуда слышалось глупое хихиканье медсестрички Нины и всплески хохота Лехи. Николай Степанович свистнул. В окно выглянула рыжая косматая голова. «Заканчивай веселье», — строго проговорил прапорщик. «Поехали!» Смена Переверзева закончилась в половине четвертого ночи. Домой он всегда ходил пешком, благо путь занимал около 20 минут. Хотя солнце еще не взошло, темнота быстро таяла на пустынных улицах. Дома выступали из полумрака будто освеженными, как после дождя. И с каждой минутой все громче и громче становилось щебетание невидимых птиц, словно в древесных кронах просыпались спрятанные там крохотные звонкие колокольчики. Когда Николай Степанович был моложе, он очень любил раннее утро, и если ему случалось в такие часы оказаться на улице, в голове его сами собой рождались мысли о том, что жизнь-то впереди еще длинная, и еще не поздно ее изменить к лучшему. Так было раньше. Последние несколько лет подобные думы Переверзева не беспокоили. У подвального магазинчика с емким названием «24 часа» пыхтела грузовая газель. Парень с мутным сонным лицом толкал в полуоткрытую дверь магазинчика деревянный поддон с хлебом. Поддон не пролезал. Снабженную тугой пружиной дверь всего-то надо было поддеть ногой, открыв пошире, но парень почему-то и не пытался этого сделать. Он упрямо таранил дверь поддоном, буханки подпрыгивали, грозя в любую секунду посыпаться на землю. Николай Степанович спустился на несколько ступеней, протянул руку над головой парня, открыв ему дверь. Тот хрипло буркнул что-то, что могло сойти за благодарность. Николай Степанович вошел следом за ним. Дожидаясь, пока продавщица примет товар, Переверзев остановился у одного из высоких одноногих столиков. В магазинчике, помимо всего прочего, торговали пивом и водкой на розлив. Продавщица не спешила, и Николай Степанович, опершийся локтями на столик, даже пару раз успел на несколько мгновений провалиться в дрему. Он купил хлеб, десяток яиц, пачку сосисок и две бутылки пива. Поколебавшись немного, одну попросил откупорить и вернулся с ней за столик. Домой не хотелось. Вернее, хотелось домой, но только чтобы никого там не было. Ни Тамарки, которая после вчерашнего скандала будет ходить мрачнее тучи, ни Ленки, которая, конечно, закроется в своей комнате и врубит музыку. Прийти бы, поджарить яичницу с сосисками, позавтракать и завалиться на диван. Включить телевизор и под его лопотание медленно засыпать. Переверзев, выпил обе бутылки, посматривая на часы. Когда пиво закончилось, было всего без четверти пять. Николай Степанович взял еще пару бутылок, подумал и погрузил их в пластиковый одноразовый пакет. Ну что ж теперь, сидеть здесь до половины девятого, когда жена и дочь уйдут из квартиры, одна на работу, другая в институт, на занятия по летней практике. Он вышел из магазина, закурил на ступеньках. Поднимаясь, сощурился. В глаза бил яркий свет ослепительно-желтого солнца. День обещал быть жарким, и Николай Степанович порадовался тому, что время до обеда проведет на диване, в комнате с опущенными шторами. Прапорщику оставалось пройти один квартал и свернуть во двор собственного дома. Ни прохожих на тротуарах, ни автомобилей на проезжей части еще не было. Хотя, проморгавшись, Переверзев увидел, что впереди, в шагах в двадцати, идет девушка. Идет неуверенно, сильно сгибая ноги при каждом шаге, несуразно взмахивая руками в попытках удержать равновесие. Легкое облако обесцвеченных волос колыхалось из стороны в сторону в такт шагам. «Шалава!» — устало и беззлобно подумал Николай Степанович. «Явится сейчас домой. Тоже кому-то сюрприз будет». Позади Переверзева родился и окреп мощный рокот. Прапорщик невольно оглянулся. По пустой дороге на бешеной скорости летел громадный черный автомобиль, сверкая на солнце необычно широкой радиаторной решеткой. Николай Степанович был старым автолюбителем и разбирался в машинах, но марку этого автомобиля так вот сходу определить не смог. Черная громадина пронеслась мимо Переверзева, но на первом же перекрестке резко с визгом затормозила и сдала назад. В животе прапорщика заворочился колючий комок. Он сразу понял, что сейчас произойдет. Поморщившись, ругнул себя за то, что его угораздило выпереться из магазина вот именно сейчас. Не пил бы это проклятое пиво, был бы уже дома. Автомобиль остановился рядом с девушкой. Дверца со стороны водительского сиденья распахнулась. На тротуар шагнул рослый широкоплечий мужчина в черном костюме и белой рубашке, расстегнутой до середины груди. Мужчина с удовольствием потянулся, подняв лицо к небу и раскинув руки. А потом легко нагнал ускорившую шаг девушку и схватил ее за локоть. Не похоже было, чтобы он что-нибудь говорил. Он просто подтащил девушку к машине, открыл дверцу пассажирского сиденья. Девушка, завизжав, сильно подалась назад. Вырваться ей удалось, но при этом она брякнулась на задницу. Нелепо раскинув ноги, снова завизжала, пронзительно, противно, без слов. Мужчина подождал, пока она перевернется, встанет на четвереньки, чтобы подняться. Наклонился и взял ее за волосы. Прочно захватил, намотав пряди на кулак. До черного автомобиля оставалось меньше 10 шагов. Теперь Переверзев мог рассмотреть лицо девушки. Так какой там девушки? Этой соплячке было лет 15, не больше. Неумелый и щедро наложенный макияж не делал ее старше. Наоборот, демонстрировал глупое детское желание выглядеть точно так, как более зрелые дуры на телеэкранах и страницах журналов. Мужчине на вид было лет 25. В его лице, хорошо выбритом, по-юношески свежем, не было ничего зверского или жестокого. Николай Степанович отметил, что он даже довольно красив, этот молодой человек. Красотой редкой, тонкой, что называется породистой. Бросалась в глаза аккуратная, идеально посередине подбородка ямочка. Такая аккуратная, что можно было подумать, будто молодой человек не родился с ней, а приобрел позже, стараниями пластических хирургов. Как артист какой-то прямо. Бабам такие нравятся. Мелькнула в голове Переверзева мысль. «Эй!» — крикнул Николай Степанович строгим рабочим голосом. «Что здесь происходит?» Молодой человек не ответил. Мельком оглянулся на старшего прапорщика, нисколько не ускорил движение и вообще никак не показал, что принял к сведению окрик. Без усилий поднял девицу за волосы и подтолкнул ее к открытой дверце. А вот девица, увидев Переверзева, заверещала еще громче. «Милиция! Помогите! Милиция!» «Какая тебе еще милиция?» — зло подумал Николай Степанович, а вслух сказал, немного замедлив шаги. «Я к вам обращаюсь, мужчина! Прекратить!» Молодой человек глянул на Переверзева, задержав на его лице взгляд немного дольше, чем в прошлый раз, и тут же, пригнув голову девушке, сильно пихнул ее в машину. Но девушка растопырила руки, сумев уцепиться за проем двери. «Милиция!» — вопила она так истошно, что у Николая Степановича вибрировали барабанные перепонки. «Помогите же, милиция!» Из автомобиля выскочил еще один парень, худощавый, чернявый, горбоносый. «Стой, стой, стой, командир!» — заторопился он, выговаривая слова с едва заметным кавказским акцентом. «Все нормально! Это сеструха его, понимаешь? Искали ее, командир, всю ночь, а она бухала где-то. Дома семье волнуется, командир!» Николай Степанович остановился. У него малость отлегла от сердца. Как и все нормальные люди, от перспективы стычки с двумя молодыми и здоровыми мужиками он в восторге не был. «Документ покажите», — голосом уже менее строгим потребовал он. «А какие документы?» — развел руками чернявый. «Мы же не в сберкассу собрались, правильно?» Он вплотную приблизился к прапорщику, с обычной южной фамильярностью приобнял его, оттирая от автомобиля. И, видимо, почуяв запах пива, заговорил уже более настойчиво, с наглинкой. «Ты же не при исполнении, командир. Зачем волну поднимать? Говорят тебе, все нормально. Ты бы шел, куда шел, а мы тоже по своим делам поедем. Спешим тем более. Понял, что ли, командир?» «Сейчас вызову наряд, а если успеете уехать, сообщу номера автомобиля, куда следует». «Визывай, командир, визывай. Сообщай, что хочешь и куда хочешь. А нам некогда, понял, нет?» Переверзев сбросил руку чернявого с плеча. Молодой человек в костюме уже затолкал хрипло визжащую малолетнюю дуру в машину и наполовину влез в салон сам. Автомобиль два раза сильно качнуло. И визг прервался. Николай Степанович отступил от чернявого, оттолкнул его. «Да вы уж совсем оборзели, парни!» — выдохнул он. Чернявый, кажется, и сам не ожидал от товарища подобных действий. Он на какое-то время растерялся. А молодой человек в костюме выбрался наружу, захлопнул дверцу, одернул пиджак и, не удостоив прапорщика взглядом, буркнул. «Поехали, Артур!» Кавказец Артур побежал садиться. В голове Николая Степановича мелькнула мысль о том, что если сейчас промедлить всего несколько секунд, то эта нарядно поблескивающая черная громадина укатит, оставив его одного на пустой улице. В конце концов, он же не прошел мимо, как поступили бы на его месте многие. Он ведь подошел, затеял разбирательство, хотя мог бы и не делать это, поскольку рабочий день его давно уже закончен. Можно сказать, даже он разобрался. Вполне вероятно, что загулявшая девица и впрямь сестра этого в костюме. Но Николай Степанович был в форме. Для балбеса Монахова и юнца Ибрагимова это обстоятельство, скорее всего, не сыграло бы в данной ситуации существенной роли. Переверзев же отработал в органах не один год. И понимание того, что форма — это не просто тряпочки, а безоговорочный знак принадлежности к особой касте, давно стало для него привычным. Человек в форме, тем более в полицейской, всегда выше человека в гражданской одежде. И окружающие просто обязаны относиться к нему уважительно. Ни на секунду не должны забывать, что за плечами, на которых лежат погоны, могучий и грозный механизм, называемый государством. А этот молодой верзила из никогда не виданной Николаем Степановичем машины не то что не выказал уважения. Он эту форму и самого старшего прапорщика Переверзева, помещавшегося в ней, попросту не замечал. «А ну стой!» — рявкнул Николай Степанович и ухватил молодого человека, уже открывавшего дверцу водительского сиденья, за рукав. Тот резко развернулся. Так резко, что Переверзев не успел догадаться о его намерениях. Сноп огненных искр взорвался в голове Николая Степановича, и прапорщик на мгновение провалился во тьму. А когда тьма выпустила его, ощутил себя лежащим на асфальте. Кряхтя, прапорщик приподнялся, еще не вполне отчетливо припоминая, что же, собственно, произошло. Правый глаз до сих пор не видел ничего, кроме каких-то пульсирующих разноцветных червячков, копошащихся в черной каше. А левым, здоровым глазом, Переверзев углядел все того же молодого человека. Он вытирал носовым платком костяшки кулака, стоя у открытой автомобильной дверцы. О том, что делать дальше, Николай Степанович не раздумывал. Всколыхнувшаяся в груди злость подбросила его. Подбросила и потащила за собой. Тонко тренькнули чудом не разбившиеся бутылки в пакете, ручка которого закрутилась на запястье правой руки прапорщика. Пакет взлетел вверх, как палец, описал в воздухе молниеносный полукруг и с тяжким лопающимся звоном врезался в лоб только начавшего оборачиваться к Переверзеву молодого человека. Молодой человек повалился на тротуар. Кровь стекла по лицу Николая Степановича, кровь стучала в его голове, во всем теле, распирая его изнутри. Он подскочил к неподвижно лежащему телу с намерением добивать и добивать его, но тут выскочил из машины чернявый Артур. «Ты что сделал?» — заорал он. «Ты что сделал, гад?» И Николай Степанович бросился к Артуру. Кавказец побежал от него вокруг машины, на ходу вереща что-то в мобильный телефон. Переверзев рыча, гонялся за Кавказцем, но никак не мог догнать. Наверное, со стороны это выглядело забавно, но ни тому, ни другому было не до смеха. Николай Степанович не заметил того момента, когда к месту драки подкатили еще два автомобиля. Кто-то, возникнув откуда-то сзади, с профессиональной точностью сшиб его с ног. И сразу же тело Переверзева прочно распластали на асфальте, скрутив руки за спиной, защелкнув на них наручники, утвердив колено на шее. От боли прапорщик взревел. Несколько минут он не соображал совершенно ничего и ничего не слышал, кроме барабанного боя пульса, сотрясавшего слуховые нервы. И ничего не видел, кроме куска серого асфальта и фрагмента бордюра. Потом давление на шею ослабло. В поле зрения Николая Степановича возникли безукоризненно начищенные ботинки. «Переверзев Николай Степанович», — спокойно и размеренно выговорил кто-то, наверное, обладатель этих самых ботинок. «Так, поднимите». Прапорщика поставили на ноги. Перед ним стоял невысокий, худощавый, наголо бритый мужчина в легком светлом костюме. На вытянутом узкокосном лице мужчины поблескивали очки без оправы. Из-под стекла очков колюче смотрели внимательные водянисто-синие глаза. В руке мужчины Переверзев увидел собственное служебное удостоверение, которое узнал по отломленному кончику темно-коричневой обложки. Переверзев попытался вспомнить, когда его успели обыскать, и не смог. По обочине тротуара стояли серебристая 12-я и довольно сильно потерханный черный внедорожник «Хонда». Рядом с внедорожником курили трое мужчин очень серьезного телосложения. Все трое одеты были просто, в майки и джинсы, но внутренним чувством прапорщик тут же определил в мужчинах сотрудников. Действующих или бывших, но сотрудников. Позади Переверзева находился еще кто-то, придерживая его за цепочку наручников и дыша кисловатым табачным перегаром. «Что же вы, Николай Степанович?» Все так же спокойно и вроде бы даже доброжелательно продолжал мужчина в очках. Старший прапорщик патрульно-постовой службы, по долгу обязанный защищать общественный порядок. Этот самый порядок и нарушаете? Да еще в нетрезвом виде. Нападаете на людей, наносите им серьезные травмы. Вы же понимаете, коллега, мужчина выделил последнее слово, что такое не может остаться без последствий. Прапорщик почему-то только сейчас заметил, что громадного черного автомобиля, в который запихнули девицу, нигде рядом нет, как нет и кавказца Артура и его товарища. Ну и самой девицы, естественно. Злость давно уже перегорела в груди Переверзева. Перегорела, выжигши все остальные чувства. Николай Степанович был полностью опустошен. Просто ничего не чувствовал. Ему было все равно, что произойдет теперь. Щелкнули наручники. Прапорщик, уставясь в землю, стал потирать ссаженные запястья. Сколько раз он надевал наручники на других, но никогда не мог и подумать, что такое ему придется испытать самому. «Идите, Николай Степанович», — сказал мужчина в очках, пряча удостоверение во внутренний карман пиджака. «Вы ведь, я так понимаю, недалеко отсюда живете?» «К Сиву», — хмуро попросил Переверзев. «К Сиву-то отдайте». «Можете быть свободны», — словно не расслышав просьбы, сказал мужчина. «Пока. Больше вас не задерживаю». «К Сиву», — повторил Николай Степанович. «Разберемся», — услышал он в ответ. Переверзева толкнули сзади в плечо так сильно, что он тронулся с места и пробежал пару шагов. «Оглох, прапорщик», — осведомился тот, кто стоял за его спиной. «Вали отсюда! Нечего тут отсвечивать!» Николай Степанович обогнул мужчину в очках и, даже не оглянувшись на того, кто его толкнул, пошел по тротуару. Бездумно пошел домой. Сильно болела голова, да еще лупило по глазам Переверзева рассветное солнце, заливавшее ярчайшим желтым светом, будто раскаленным маслом, окна окрестных домов. Окна, во многих из которых торчали разбуженные шумом горожане. Досматривали до конца, чем же завершится бесплатное уличное развлечение.